Глава вторая. Сегодня было жарко, как в июле, а никаких кондиционеров, само собой, в милиции в эти дни не водилось. Ну, хоть мужики сложились и купили себе вентилятор. Китайский пластиковый агрегат скрипел, поворачивая голову, и гонял жаркий воздух и табачный дым по всему кабинету. Хорошо, что в кабинете был только Глеб Сибиряков, а то если бы сюда набрались все опера из РУБОП, дышать было бы нечем. Я зашел в кабинет, Сибиряк показал на стул. Он одновременно говорил по телефону, курил и делал записи китайской шариковой ручкой. Я сел у его стола, включил радио через красный двухкассетный магнитофон, тоже китайский, с надписью «Фюлюпс», сделанный с ошибкой. «Продолжаются вооруженные столкновения в Гальском районе Южной Абхазии», равнодушно зачитывала дикторша. Глеб положил трубку и выдохнул с усталым видом. Кажется, по телефону его распекало руководство. «Ну и чего звал начальник?» С усмешкой спросил я и положил перед ним повестку, подписанную им же. «Ты же сам просил повестку выписать тебе». Он удивился и пододвинул бумажку к себе. Мол, подозрительно, что менты тебя не трогают из-за брата. Вопросы у братвы будут и у других наших смежников. Да шучу же, ты совсем запарился. Да, это я придумал, это необходимо. Ведь Наума и его компанию разыскивают до сих пор. Но в федеральный розыск их пока не объявляли. А пока искали, вскрылись подробности с наркоторговлей. И искать их стали усерднее. Трупы пока так и не всплыли, похоже, тела унесло куда-то совсем далеко. Но все равно рано или поздно найдут, а мы к этому уже приготовились. Подозрение на их убийство сразу падет на покойного опера Зиновьева. Но пока их не найдут, придется ждать. А тем временем милиция прессовала их бригаду, да и всей группировке досталось за компанию. И, конечно же, менты должны искать Ярика. Да и бандиты должны уже поинтересоваться, куда он делся. Скоро придут ко мне. И ментам давно пора было меня допросить, вот я и просил повестку выписать. Оглушительно зазвонил телефон. Глеб закатил глаза и взял трубку. «Сибиряков, слушаю», — проговорил он и тихо откашлялся. «Да, я». «А, привет», — он стал говорить тише. В трубке слышен милый девичий голосок, но что она говорила, разобрать сложно. «Да, я работаю», — говорил Глеб, посматривая на висящие на стене часы. «Не знаю, пока занят». «Ага, не знаю». «Да, пока некогда». «Нет, не знаю». «Может, задержусь?» «Да». «Нет, говорю же, как закончу, так сразу к тебе». «Да погоди ты! Алло, алло!» Он развел руками. «Вот опять трубку бросила», — красноречиво сказал Глеб. «И не объяснить, что работа такая». «Вот-вот», — он кивнул. «Ну, я его понимаю, хоть и следак, и не опер, и у нас было попроще, но не намного. Тоже доводилось пропадать надолго и засиживаться на работе допоздна. И жены что с первого, что со второго брака постоянно пилили по этому поводу». Мы уже поставили Глеба в курс дела, рассказали, что с Наумом случилось и с продажными операми, ну и про общак упомянули. Он нам помог, рискнул тем, что связался с нами, и назад ему дороги уже нет. От него и брата я скрываю только то, откуда мне все известно. Само собой, не говорю им, что эту жизнь я прожил и начал ее почти сначала. Но в остальном делюсь с ними своими планами и мыслями. Ну и Валера еще на испытательном сроке. Я-то ему верю. Это парни видят его впервые, пусть приобвыкнут. Поэтому ему говорим меньше. Пока только они, как основная группа, остальных кандидатов пока рассматриваем. Важно, чтобы я им полностью доверял, чтобы знал, кто они такие по прошлой жизни. А от них нужна личная заинтересованность в нашем деле, чтобы у них была причина заниматься этим делом. Пока так. Но могут быть исключения, вот как с Глебом. Короче, каждый случай будем рассматривать особо. Ну и важно подбирать всех таким образом, чтобы все друг с другом поладили. И это самое сложное. Именно в этом тайном деле любой конфликт или разлад внутри группы сразу приведут к обнаружению или гибели остальных. Поэтому на этом этапе каждого выбирать и готовить надо очень тщательно. Но на первое время хватит и нас, куда больше. Остальные кандидаты пусть будут под рукой, в ЧОПе Чернова поработают. Это для нас маскировка, со стороны не сразу поймут, что в фирме есть особое ядро с другими задачами. Потому что если не озаботиться прикрытием и сделать какой-нибудь отдельный штаб где-нибудь на отшибе, рано или поздно его найдут. Ну и парням, кто устроится в ЧОП, будет заработок, все равно без дела сидят. Глеб ответил на очередной звонок. На соседнем столе лежала газета, я ее коротко глянул. Заголовок большой, кричащий: «Крестный отец бекетовской мафии». Под ним фотка полковника Некрасова, сделанная зимой. Сам Некрасов на снимке пьяный, на нем бандитская кожанка. В руке зажигалка в виде пистолета, но выглядит как настоящее оружие. Ну, прям настоящий браток. Это заказная кампания против него. Многих офицеров РУБОП обвиняли в этом. Да и постоянно говорили, что якобы вся эта структура хуже бандитов, с которыми они борются, и надо ее срочно прикрывать. Ну, деньги у братвы крутились большие, могли найти средства и на такое очернение. Нападают по всем фронтам, но Некрасов держится. «Я вот что думаю», — сказал я, когда Глеб положил трубку. «То, что на ума найдут, вопрос времени. И братва его тоже ищет. Но не только его. Вопросы не будут задавать, почему Ярик нигде не объявился. Поэтому вашим нужно тоже развести активность, что вы его ищете, чтобы не было подозрений, что он как-то с вами связан. Сам знаешь, если кто-то начнет говорить, не заткнешь». «Угу, да и если пойдут такие разговоры, все, пишите письма». Он откинулся на спинку стула, тот скрипнул. «Ну, в розыск-то не объявим, само собой, а вот гонять бандюганов и спрашивать, где Коршун, милое дело». «И у него оправдание будет, что от всех скрывается», — закончил я и кивнул. «Вся братва в курсе, что с РУБОП шутить нельзя. Стукачей еще задействуйте, на допросах спрашивайте. Вот и получится на время отводить подозрения, а потом и не придется». «А ты думаешь, если вся эта тема у нас выйдет, они ему потом не предъявят, что он от них ушел, и у тебя крутится?» — спросил Глеб, наморщив лоб. «К тому времени не смогут. Группировка сильная, большая, но у них разлады идут». Я задумался. «Считай, сам атаман к Симке присосался, пьет, авторитет уже упал. Еще говорят, дури не против попробовать. И Наум еще пропал. И Золотореченские на них наседают», — молодой опер кивнул. «Сначала на точке Наума, потом дальше пойдут. Ответку атаман дать пока не может. У нас и у смежников он под колпаком. Самое время конкурентам голову поднимать. У братвы только слабость показал, и все, пишите письма. Остальные сожрут». Вот это все и надо учитывать. Я поднялся и отодвинул стул. «Не надоело в ментовке еще работать, Глебка?» «Не спрашивай», — он отмахнулся. «Пивка, может?» «За рулем. Ты же Ярика утром видел?» «Угу, тебе позвонит попозже», — Глеб кивнул. «Тачку, говорит, продал через кардана. Свою Настю еще к родакам отправил на Алтай. А то сам понимает, что и к ней его товарищи зайти могут». «Могут. У братвы ничего святого. Это понимали все. Но предосторожности мы продумывали сообща, и пока их хватает. А дальше думаем, ведь вечно Ярик скрываться не сможет. Да и без дела сидеть не будет, не такой это человек. Но загорелся он тем, что я предложил, будто именно этого ему в жизни и не хватало. Пошел в бандиты, но там не нашел, что искал, зато здесь есть». «Рустемова, короче, в СИЗО закрыли», — вспомнил Глеб. А он вместо того, чтобы отрицать, говорит, что не помнит ничего. И начальство его не покрывает, как ты и говорил. Кстати, паспорта все проверили, вернули, кому удалось. У кента деревенские девки в основном были, они легко попадались, но и городских хватало. А дальше хрен его знает. Не все там насильно сидели, а кто-то и другого покровителя найдет, продолжит. А кто-то домой вернется. и с этим связываться уже не будет. Особенно кто против воли там был. Голову не забивай, короче. Погнал я. Если что, звони. И скажи своему шефу, чтобы ко мне крота больше не подсылал. Уже говорил. Глеб хмыкнул. Пусть вообще следит за тем, к кому этого отправляет. Я серьезно. Я раскрыл, мы посмеялись. А вот братва раскроет, сам понимаешь, что с ним сделают. Домой не вернут, живым уж точно. Угу, он помрачнел. А вдруг бандиты убьют именно того парня, который так неумело пытался меня разжалобить и все выдать? Помню, что какого-то крота у них в отделе грохнут в этом году. В конце лета или осенью. И это не считая покушения, где может погибнуть Глеб. С этим надо разбираться. Главный вопрос, кто приказал стрелять. Я порой думал об этом и решил, что ответ один. Дядя Ваня из Золотореченских. Он на такое способен, а у остальных духа не хватит. Просто я помнил за дядей Ваней несколько заказух такого плана, уже свершившихся и тех, что могут произойти в будущем. Так что к этой угрозе надо отнестись серьезно. Нужно все подготовить заранее. И была одна мысль на этот счет, пора ее уже прорабатывать. Я уже пошел к двери, но Глеб меня кликнул у самого выхода. «Ща, погодь, в одну калитку выходить». Он подобрал куртку. «Мне в одно место еще надо сходить». «Пошли». В коридоре, похоже, кто-то будто разлил советский одеколон «Шипор». Пахло им так сильно, что даже нечем дышать стало. Даже открыли окно, но это не особо помогало. Перебило даже запах курева, въевшийся в стены. Так что, когда вышли на свежий воздух, вздохнули полной грудью. «Кстати, слыхал?» — спросил Глеб, когда мы подошли к машине. «Гиви Кварельского ночью придушили. В 100 километрах от города, на проселке, недалеко от дачи, где он жил. На пенсию типа ворюга уйти хотел, да не удалось, достали. Событие это мне знакомое, но точную дату я не помнил, поэтому и не готовился к нему. Да и зачем мне спасать дремучего вора? Есть много других людей, которые этого достойны. Зато я знаю обстоятельства этого убийства. Это дело много обсуждали через несколько лет, когда вскрылись подробности. «Давай-ка я тебя подброшу», — предложил я, подумав. «Кое-чего слышал про это. Могу подсказать по дороге». И молчал, с укором произнес Глеб. «Ты не спрашивал. А у меня есть дела поважнее, чем мертвый вор в законе». «Ну, справедливо», — он кивнул. «Да, этот Гиви Кварельский вор в законе самый настоящий. Когда-то считалось, что вор не имеет права запачкать руки в крови, а тронуть его самого означало подписание смертного приговора исполнителю. Якобы блатные сделают все, чтобы наказать убийцу. Но эти времена остались далеко позади. В 90-е воров в законе мочили. Пусть и не так часто, но прецеденты были. И даже были прецеденты, когда убийца вора спокойно себе жил дальше, никакой ответки ему за это не было». «Слышал кое-что интересное на этот счет», — проговорил я, усаживаясь на место водителя и заведя двигатель. «Знаешь, кто старого грузина приказал задушить?» «И кто?» — не выдержал Глеб. «Дядя Ваня. Отправил Симона Гаргадзе своего торпеду. Тот старого вора знал, потому что они из одного города были. Тот ему и поверил. Симон этот гивик себе в машину заманил, там и задушил. А потом выкинул тело у дороги. Вот и все». «Не», — он покачал головой, — «дядя Ваня не мог. Они же с ним вместе на зоне чалились». «Погоди», — Глеб выпучил глаза, — «ты-то откуда эти подробности знаешь?» «Подробности додумал. Наверняка их никто не знает, кроме исполнителя. А остальное все слухи. Доказательств нет, если ты об этом, и не будет. Но работать с этим уже можно. Придумаешь, как использовать. Если что, поступила оперативная информация». «А смысл?» — недоумевал он. «Зачем ему душить Гиви?» «Потому что дядя Ваня хочет титул, корону воровскую. За него большие авторитеты мазу тянут, как они говорят, и готовы короновать его хоть сегодня. Но Гиви хоть от дела отошел, фактически против был. Может, Парагон Воровской готовил на зону, чтобы не допустить такого, но написал маляву или нет, хрен его знает. Это всплыло уже в нулевых, когда дяде Ване готовили серьезную предъяву, когда он поссорился с кем-то из видных воров в Москве. Сразу припомнили и задушенного Гиви, посыпались подробности, кто-то даже потребовал отомстить. Но сам я эту информацию использовать пока не мог. Никак на текущем этапе мы с дядей Ваней не пересекались. Да и Рубоп не сможет, доказательств ноль. Зато у них будут выводы, что с этим делать. Но однажды мне придется столкнуться с этим авторитетом и подготовить против него все нужно заранее. Надо думать наперед, а пока же заниматься ближайшими вопросами. И надо думать, кого привлечь к ответственности из тех, кто решил, что ему ничего за его поступки не будет. Заодно и предотвратить кое-что между делом, продолжая свои планы. И на примете были нелюди, с которых можно начать. Мы проехали мимо магазина, на крыльце перед ним сидели пацаны с района. Наглые, все заплевали семечками, пили пиво в пластиковых бутылках. Зато очень внимательно смотрели на морковник, пока мы не уехали. Этих я не знал, и до них мне дела не было. Мне вспомнился другой типок, который собрал такую же шпану, и по осени неплохо так поднялся, просто убирая конкурентов. Классический отморозок. Учитывая, что тогда и братву коснулся дефолт, они какое-то время не могли адекватно ответить, и тот черт с погонялом Митяй решил, что ему все дозволено. Отбил у братвы несколько точек, сколотил себе банду и настолько возомнил о себе, что даже прикупил себе чероки и малиновый пиджак. В этом пиджаке его и грохнули атамановские прямо за рулем недавно купленного джипа. Но перед этим он попил всем крови. И ладно бы пил кровь только бандитам, так невинных цеплял, потому что сначала стрелял во все стороны, потом думал. Вот при его наездах и погибали посторонние. Так что таким гадам, типа Митяя, лучше не позволять расти. Заняться им надо раньше, а лучше сейчас. Дело в том, что когда мы загасим еще кого-нибудь из авторитетов, то этот Митяй сразу увидит возможность. Свято место пусто не бывает. Такой уж этот гад умнее, чем все думали. Ладно, есть у меня мысль на его счет. А если бы... Я нажал на тормоз, и машина остановилась. Йоу, красота, да ты вовремя. Еще один гад важно переходил дорогу прямо передо мной на зеленый свет светофора. Прямо как негр в криминальном чтиве перед Брюсом Уиллисом. Это один из тех, кто был в моем особом персональном списке вместе с ювелиром и маньяком с правого берега, как его называли газетенки. Но маньяк, как я помню, еще не приехал. Я его жду, а вот этот встретился мне как по заказу. Импозантный усатый дядька в костюме и с кожаным портфельчиком в руках не спеша переходил дорогу. На лице темные очки, он что-то насвистывал, довольный жизнью, и даже не видит угрозы рядом с собой. Захотелось давануть на газ и сбить засранца прямо в центре города у всех на глазах, чтобы аж подлетел в воздух. Но это не наш метод. Нет уж, режиссер, так легко ты от меня не отделаешься. «Знаешь его?» — спросил я. «Ага», — закивал Глеб. «Роман Давыдович в детдоме раньше работал. Хороший мужик». В памяти сразу пронеслась фраза этого Романа Давыдыча, когда он сидел на допросе и заламывал руки. «Но я же никого не обманул, не ограбил, не обижал. Все при деле были. Я так-то всегда по совести поступаю, всем всегда платил». «Хороший мужик. Нет, просто еще не попался. Но свой последний фильм он точно отснял». «Интересно, можно же два этих дела связать между собой, Митяя и режиссера? Заодно привлечь заинтересованное лицо. Нам как раз нужен человек, который сможет собирать нам важные данные. Мыслей много, возможностей тоже, главное их не упустить. Тогда, как я и говорил вчера, те, кто решил, что отвечать за свои поступки не придется, за них ответят». Высадил Глеба, поехал за адвокатом, мы с ним уже созванивались. Адвокат надежный, проверенный, знал его по прошлой жизни. Он на таких сделках собаку съел, вот и оформил все быстро. Ну, собаку нам есть не надо, а вот шашлычки под оформление контракта не помешают. Да и кабинет у Чернова тесный, все туда не влезем. Вот на подписании и сидели в ресторане, кстати, в той самой Сибири, где я был недавно. Время, день, мы втроем в костюмах, на столе водка стынет. Ждем, когда поставим закорючки, и можно будет отметить. Чернов прочитал все по два раза, потом внимательно посмотрел на меня. Все равно у него опасения, но он бывший следак, в людях разбирается, так что мне поверит. Да и проблемки у его конторы есть, часть из которых я уже решил. «Поехали!» — сказал Чернов и поставил мелкую подпись, больше похожую на крестик. «Погнали!» — я кивнул и размашисто расписался сам. «Теперь я не просто Леха Коршунов, безработный парень, а Алексей Матвеевич, совладелец охранного бизнеса. Заплатил за долю не очень много, но зато доля блокирующая, так что на некоторые вопросы я влиять смогу. И не просто заплатил, а еще поучаствовал в решении других вопросов». «Петрович вернулся!» Чернов похлопал по кожаному портфелю. Я пока не знал, какая история с этим связана, но все сотрудники старой фирмы «Громов и компаньоны» называли их единственный пистолет модели ИШ-71 ласково Петровичем. У них вообще-то раньше было два ИШ, но один оказался бракованный, они его вернули, а взамен им ничего не предоставили. Вообще, на текущий момент ЧОП может иметь в собственности ружья и покупать новые, хоть по разрешению, само собой. Но пистолеты ИШ обязаны арендовать в МВД, хотя там не особо дорого. Ну, при расширении штата и договорах с клиентурой число пистолетов должно быть увеличено. Но об этом голова будет болеть у Чернова. Мне его арсенал не интересен. У нас будет свой. Да и в нем уже было много чего интересного. Пока же Чернов и остальные в фирме не знали, что на самом деле будет происходить под их вывеской. Может, узнают, а может и нет. Но на текущий момент информация крайне секретная. Отметив подписание, сразу приступили к рабочим вопросам. На текущий момент я по факту спонсор. Тогда не особо заморачивались со всякими должностями, типа директор по развитию и прочей непонятной чертовщине. Но что-то подобное я буду выполнять. Я же не халявщик и поработать могу на совесть. А фирму стоит развивать и в легальном плане. Это пригодится. «Слушай, посмотрел твоих людей». Чернов, как и раньше, сильно окол. «Да, мы говорили, что ты порекомендуешь кого-то. Но, поверь опыту, взять стоит только Обхаза. Он подходит». «Нет, надо брать всех», — настаивал я. «Чернов тоже будет меня испытывать, всячески показывать, что директор он. Он так привык, да и много кто будет проверять меня на зубок. Все же думают, что мне 23, и меня якобы легко прогнуть. Но не дождутся. Я за свое готов держаться до конца, и гнуться не буду. Так что возьмем всех. И, кстати, Алибек Осетин. Это прозвище Абхаз». «А-а-а!» Он с хрустом почесал лысину. «Ну, он-то вроде крепкий. А тот деревенский какой-то простой совсем. Ну и тот пацан, которого ты рекомендовал». «Ты смотри», я наклонился к нему. «Толик, про которого ты говоришь, простой. Парень отличный, надежный. А еще он ветеран боевых действий». «Ну, я просто не знал. Документы его не видел. Просто говорил с ним». «А надо было. Участник войны в Чечне и Алибек. Валера в таком не участвовал, но вот за него я ручаюсь лично. Подбор остального персонала на тебе. Но знаешь, если так и будешь брать только бывших ментов, выйдет так себе. Все переругаются и разбегутся. А кто останется, будет интриги строить и бухать до потери пульса. В первый раз с ментами работаешь». «Ну...» Он наморщил лоб. «Правоту мою признавать не хочет, но сам же знает, что я прав. По отдельности мужики хорошие, но как вместе соберутся, сам знаешь, что будет. А ты следак, ты не из их компашки, поэтому они всегда себе на уме будут». «Ну, так-то да», — наконец поддался он. «У нас вообще мужики-то все компанейские», — проговорил он. «Хотя, конечно, пулайца любят, но кто-то, может, и уйдет. Привыкли, что я их не гоняю, некогда все. В бумаге зарылся, а ее сейчас больше стало, чем в прокуратуре у меня тогда было. Так-то надо бы некоторых приструнить». «Займемся. Я же реально пришел по делу сюда, а не пинать всякие органы. Разберемся. Я никого не гоню. Но если хотим тот контракт взять, работать надо, Андрюха. В***ть!» — с чувством произнес я. «Чтобы никто из конкурентов перехватить контракт не смог. И к нам люди потянутся. Чернов пока у меня на удочке из-за контракта. Ему надоело охранять дальнобоев. Ему хочется развернуться на полную. Явно мечтает получить под контроль большую территорию, чтобы там планировать маршруты, ставить посты, а заодно искать тех недобросовестных работников заказчика, кто ворует. Хоть он и привык в основном искать убийц, но и здесь справится. В общем, первые разногласия мы решили сразу. Он уступил и оформил всех троих. Толика и Алибека я знаю, но пока они побудут обычными охранниками. А вот Валера уже повязан с нами, и его ждет особая работа. Всех ждет обучение на частного охранника, чтобы получили лицензии. Мне тоже может пригодиться такая корочка. Уже вечерело, когда я вернулся домой. Чуть позже поеду за Юлькой, сегодня она будет у меня. А пока же сидел за столом, разглядывал ключи от ячеек и едва заметную гравировку на них. Надо, короче, принимать на работу сыщика, чтобы он дал мне расклад по этим ключам. Откуда они и что открывают? На балконе раздался шум. В стекло заглянуло окошко, ожидая ужина. У меня уже все подготовлено, отдал ей сразу. Но тут запиликал пейджер. Это Ярик просит встречи. Мы уже условились о разных сигналах, что и где. Встретились с ним у старой заправки на дальней стороне острова. Брат все так и ездил на машине Кости. Я подъехал, он вышел из машины, держа зажженную сигаретку, и сунул руку вперед, как делают бывшие зэки и им подражающие. «Ты как блатной стал краба тянуть». Я перехватил его руку и пожал правильно, как положено. «Привык, блин», — отозвался Ярик с усмешкой. «Надо отвыкать». «Тут сегодня с Глебом встречались, насчет тебя порешал, как договорились». «Ну и зашибись». «Кстати, братуха», — он заулыбался, — «у тебя же днюха была в начале мая, а я тебе не поздравил тогда, не позвонил». «Забей». «Но подарочек приготовил». А я еще думаю, что за сумка лежит на сиденье Нивы. Подошел, открыл дверь, расстегнул молнию замка. Почему-то так и думал, что увижу это. Осторожно осмотрел АКС-74 со складным прикладом. Но не доставал из салона, а то мало ли проезжающая мимо машина увидит. Так только в руках подержал, проверил магазин, затвор. Советский автомат, не Китай. «Благодарю», — произнес я, — «но подарок надо спрятать». «Да вот, точилу продавал свою и вышел на одного дельца. Ярик закурил. Тема одна есть. Тебе понравится, отвечаю». «Ладно, давай рассказывай, что там у тебя. Посмотрим». Я убрал автомат назад в сумку. «И у меня тоже одна тема есть. Для тебя в самый раз будет».